«У тебя тут столько фотографий», — сказал Джек. «Моих, я имею в виду». «Ну, конечно, еще бы», — воскликнул Уильям. «Что мы сидим? Давай посмотрим на них поближе. Готов спорить, в доброй половине случаев ты не подозревал, что тебя снимают». Джек встал с кровати и подошел к доскам. Отец следовал за ним в носках, не отставая, словно тень. «В самом деле, очень много фотографий с борцовских соревнований, слишком много. Кто мог их сделать? Порой по десятку снимков с одного и того же матча. Джек и понятия не имел, что у него есть столь преданный поклонник, что в Рейдинге, что в Эксетере. Он уже давно знал, что за учебу и там платил отец. Возможно, Уильям попросил кого-то из школы снимать Джека на ковре. Но кого?» Джек почувствовал, как папа обнимает его за грудь, просунув руки ему под мышки. Длинные пальцы Уильяма сомкнулись в замок над сердцем сына. Он поцеловал Джека в затылок. «Мой дорогой малыш», — сказал он, — «я и вообразить себе не мог, что мой сын станет борцом. Это не укладывалось у меня в голове, поэтому мне пришлось приехать и посмотреть собственными глазами. Ты видел меня на ковре? Я пообещал твоей матери, что не буду вступать с тобой в контакт, но что я не буду на тебя смотреть. Нет, этого я ей не обещал», — воскликнул отец. «Твои выступления по борьбе были открыты для всех желающих, так что если бы даже твоя мама знала, а она не знала, она не смогла бы не пустить меня в зал». «Так это ты делал эти снимки?» «Да-да, кое-какие я делал сам. А еще тренер Клум, добрый малый, хотя фотограф посредственный, а также тренеры Хадсон и Шапира, просто замечательные люди. И еще этот твой приятель, Герман Кастро, просто золотой человек. Ты не теряй его из виду. И вообще, вам, я думаю, надо куда теснее общаться, но кое-какие в самом деле снял я. Да, я». Уильям неожиданно принял раздраженный вид. Видимо, ему не понравилось, что Джек стоит как обухом ударенный. «В конце концов, до Рейдинга с Эксетером не ближний свет из Шотландии. Я не собирался уезжать оттуда без пары другой снимков», — воскликнул с возмущением отец. Джек прикинул, что Хеттер родилась как раз, когда он начал бороться в Рейдинге. Получается, Уильям ездил в Мэн, когда Барбара была беременна или только что родила. Когда Джек выступал в Эксетере, Хеттер была маленькой девочкой. Вероятно, она не запомнила папины отлучки, но Барбара... Как она относилась к этим папиным поездкам? Сначала у нее был рак, потом ее сбило такси, и тогда папа к Джеку уже не ездил. На очередной доске Джек заметил фотографию, где он сидит в хама-суши, улыбается в камеру, значит, снимала Эмма. А вот Эмма сидит у Джека на коленях, он даже помнит, как она делала этот снимок в их первой квартире, проеденной крысами халупе в Венисе. А вот Джек, вырядившийся в официантскую форму в American Pacific, эту фотографию тоже не мог сделать никто, кроме Эммы. «А эти тебе Эмма прислала?» — спросил Джек. «Я знаю. С Эммой тебе порой бывало трудно», — сказал отец. «Но все же она была тебе хорошим другом, Джек, верным, настоящим. Я ни разу не встречался с ней, только периодически говорил с ней по телефону». «А вот еще посмотри», — вдруг воскликнул он и потащил Джека к другой доске. «Эти мне прислала твоя подружка Клаудия». «И правда, вот они. Клаудия и Джек. Тем самым летом, когда играли Шекспира. Джек хотел роль Ромео, а получил Тибальта. А вот театр в Коннектикуте, где Джек и Клаудия играли женщин в пьесе Лорки «Дом Бернарды Альбы». Слава богу, фото не с того представления, когда у Джека было расстройство желудка». «Ты виделся с Клаудией?» — спросил Джек. «Нет, тоже только по телефону общался», — сказал Уильям. «Милая девушка, очень серьезно настроенная, только вот детей хотела до зарезу, так?» «Ага», — сказал Джек. «Вот ведь как бывает, некоторых людей встречаешь не вовремя», — сказал отец. «Возьми хоть меня и твою мать. Время оказалось, что и говорить неподходящее, как для нее, так и для меня». «Она не имела никакого права лишать тебя возможности общаться со мной», — воскликнул в ярости Джек. «Ты брось эти свои американские замашки», — сказал отец. «Вы, американцы, все считаете свои права. Право на то, право на сё. Да кто вам их дал-то? Я встретил юную девушку и сказал, что буду любить ее вечно, а не смог. Я вообще ее любил, прямо скажем, не очень долго. Правду сказать, я довольно скоро решил, что ошибся, но было поздно, я уже изменил всю ее жизнь». «А если ты изменил чью-то жизнь, Джек, о каких таких правах можно говорить? Разве у твоей мамы не было права, скажем так, обидеться на меня?» «Он рассуждает разумно», — подумал Джек. Вполне здравомыслящий человек. Так какого же черта он делает в сумасшедшем доме? Впрочем, Хэттер его предупреждала. Именно такие мысли будут приходить ему в голову поначалу. Вот Джек танцует в кабаре. Вот лето 1986 года Джек играет Эсмеральда в гей-постановке голубого коршуна Бруно Литкинса. Это все Бруно виноват, что кинокарьера Джека началась с ролей трансвеститов. Спасибо, хоть гетеросексуальная ориентация Джека не пострадала. «В женских ролях ты очень хорош», — сказал Джек Уильям. «Но, сам понимаешь, я как отец предпочитал смотреть, как ты играешь мужчин. Вот фотографии Джека с мамой и Лесли Оуслер, а вот он с матерью в салоне дочурка Алиса. Интересно, кто это снимал, Лесли или какой-нибудь Алисин клиент? Эмма хотела, чтобы я посмотрел на ее маму», — объяснил Уильям. «Она беспокоилась, не будет ли Лесли плохо влиять на тебя». «А она тоже присылала тебе фотографии?» — спросил Джек. «Ты говорил с ней по телефону?» «Да, присылала, да, говорил. Другое дело, мне казалось, что Лесли отправляла мне фотографии и звонила лишь когда ее очень сильно доводила Алиса». «А, понимаю. Когда мама ей изменяла», — сказал Джек. «Я про маму твою никогда, Лесли, не спрашивал. Только про тебя. Вот фотография Джека с мисс Вурц времен Торонского кинофестиваля. Мисс Вурц лучится от счастья, вылитая бывшая кинозвезда. Наверное, снимала Клаудио, но улыбку мисс Вурц ни с чем не перепутаешь. Каролина улыбалась Уильяму, которому, несомненно, и предназначалась фотография. А вот Джек с Клаудией в тот же период. Видимо, их сняла мисс Вурц. Может быть, в день похода на фильм про Миссиму или на следующий день, когда они пробились на приватную вечеринку благодаря Каролине, которую приняли за былую знаменитость». Клаудио влюбленно смотрит на Джека, а вот он смотрит куда-то вдаль. Не на Клаудио, не в объектив. Наверное, ищет среди толпы веселящихся Соню Брагу. «Как ты нашел меня, дорогой мой малыш?» — спросил папа. «Это Хэттер меня нашла. Она позвонила мисс Вурц, а Каролина всегда знает, где меня найти». «О, милая моя Каролина!» — сказал Уильям таким тоном, словно читал письмо. «С ней мы тоже встретились в неподходящее время». Я прилетел в Эдинбург, мы поговорили, и вот я тут. «Командирская натура у этой несносной девчонки ты не находишь?» «Я люблю ее», — сказал Джек. «Я тоже, милый мой малыш, я тоже». Куча фотографий Джека с Эммой, еще бы. Они большую часть жизни провели вместе. Вот они в баре «Мармонт», вот у бассейна в отеле «Мондриан» на бульваре «Сансет», вот на какой-то частной вилле в западном Голливуде, а здесь Джек за рулем серебристой «Ауди». Это все Эммины кадры, но Джек не помнил, как она их снимала. Вокруг него все время роились папарацци. А вот фотографии Хэттер с матерью. Иные Джек уже видел в альбоме у сестры. А вот еще фотографии с горных лыж. Но самое удивительное — множество фотографий Алисы с Джеком. Почему папа не вырезал ее? Джек на его месте именно так бы и поступил. Хуже того, среди последних фотографий времен их с матерью поездки по Северному морю и Балтике — когда четырехлетний Джек то и дело брал маму за руку. Вот они стоят на улице Нью-Хавен перед салоном Татоле. Снимает, наверное, бабник Матсон или сам Оля. А вот Стокгольм. Мама с Джеком позирует на фоне корабля на пристани у Гранд-отеля. Эту мог снять Торстен Линдберг. Джек никогда уже не забудет, как впервые увидел папу, не зная этого, в отеле «Бристоль» в Осло, где папа не спал с Ингрид Му. Но кто, интересно, сделал эту фотографию, где Джек и мама стоят на фоне собора в Осло, держась за руки? Разбуди Джека ночью, и он с первой же попытки опознает американский бар в отеле Торни. Интересно, кто из двух папиных учениц-лесбиянок снял, как Джек с мамой поднимаются по лестнице? Они все время ходили по лестнице, потому что лифт не работал, и всегда держались за руки. И все-таки почему Уильям оставил фотографии с Алисой в целости? Джек так пристально разглядывал амстердамские фотографии, что не заметил, как близко стоит к нему папа, как пристально он разглядывает Джека. Вот Джек стоит с мамой и тату Тео, а вот Джек с тату Петером, великим одноногим Петером де Хааном. Волосы у Петра такие же прилизанные, как Джеку запомнилось, но на фотографии он и светлее, чем ему тогда казалось. На правом плече тот самый мультипликационный диснеевский дятел. «Тату Петру было всего 15, когда он наступил на мину», — сказал Уильям. Но Джек уже смотрел другие фотографии. Он глядел на себя, четырехлетнего, идущего с мамой по кварталу красных фонарей. Там не любили фотографов, проститутки совершенно не желали появляться на снимках, и тем не менее кто-то, Элс или Саския, притащили с собой фотоаппарат. Мама улыбалась в объектив, как будто ничего не происходит, как будто все в порядке вещей, как будто все так и надо. «Как ты смеешь смотреть на свою мать так?» — резким тоном спросил отец. «Что?» «Мой дорогой малыш, она давным-давно в могиле, и ты до сих пор ее не простил? Как ты посмел не простить ее? Ведь тебя-то она не винила ни в чем. Какого черта она винила тебя? Вот что я хочу знать!» — закричал Джек. «De mortu nihil nisi bonum. Как у тебя с латынью, Джек?» — спросил Уильям, ни секунды не сомневаясь, что с латынью у сына неважно. «А мертвых ничего, кроме хорошего». «Легко сказать», — возразил Джек. «Если ты не простишь ее, у тебя никогда не будет нормальных отношений с женщинами. Или у тебя были какие-то нормальные отношения, про которые мне не докладывали? Доктор Гарсия не считается. Эмма почти не считается. Вот подлец! Даже про доктора Гарсия все знает». Джек вдруг заметил, что отец дрожит. Бегает из спальни в гостиную, обнимает себя руками. «Тебе холодно, Папкин?» — спросил Джек. «И откуда только взялось это словечко, Папкин?» «Точно, не из репертуара радужного Билли, и слава богу». «Как ты меня назвал?» — спросил Уильям. «Папкин». «Это восхитительно!» — воскликнул Уильям. «Как по-американски. Хэттер зовет меня папа». «Так что ты, конечно, не можешь меня так называть. Как замечательно. Значит, ты будешь звать меня Папкин». «Хорошо, Папкин», — сказал Джек, думая, что папа забыл про разговор о маме. «Как бы не так. Пора закрывать окна. Уже поздно», — сказал Уильям, стуча зубами. Джек помог ему закрыть фрамуги. Солнце еще не зашло, но вода в озере уже потемнела, почти все яхты и катера вернулись к своим пристаням. Отец дрожал, как в лихорадке, Джеку пришлось обнять его посильнее. «Если ты не сможешь простить мать, Джек, ты никогда от нее не избавишься, никогда не обретешь свободу. Ты должен простить ее ради собственного блага, понимаешь? Ради своей души. Когда ты прощаешь тех, кто сделал тебе больно, ты словно сбрасываешь шкуру и делаешься совсем-совсем свободным вне самого себя, и оттуда видишь все». Неожиданно Уильям перестал дрожать. Джек сделал несколько шагов назад, чтобы получше его разглядеть. Отец снова нацепил свою хитренькую улыбку, снова стал другим. «Ой-ой-ой», — сказал он, — «кажется, я произнес слово «шкура». «Я правда сказал «шкура», не так ли?» «Так точно», — ответил Джек. «Ой-ой-ой», — повторил папа и стал расстегивать фланелевую рубашку. Расстегнув половину пуговиц, он снял ее через голову. «Папкин, что такое?» «Да ерунда», — раздраженно сказал Уильям, снимая носки. «Шкура — это пусковой механизм. У меня их много. Разве они тебе не рассказывали?» «Я вообще не понимаю, на что они рассчитывают. Дают мне антидепрессанты и думают, я буду помнить все эти чертовы пусковые слова наизусть. На ступнях, где иглы делают очень больно, были вытатуированы имена: Джек на правой ноге, Хэттер на левой. Над именами располагались ноты, но Джек не умел читать партитуру, поэтому не смог узнать, на какую мелодию папа положил их с сестрой имена. Тем временем Уильям избавился уже и от футболки с вельветовыми штанами, оставшись только в боксерских трусах, которые явно были ему велики, и которые, подумал Джек, куплены где угодно, только не в модных тюрихских магазинах. Вальтраут ни за что не позволила бы это. В молодости отец попал бы в легчайшую весовую категорию, решил Джек. То есть в ту же, где боролся и он сам. Уильям и в самом деле никогда не весил больше 60 кило. Татуировки покрывали его тело, словно паутина. Казалось, отец целиком завернут в мокрую газету. На фоне музыки ярко выделялась татуировка от Дока Фореста, словно ожог от удара хлыстом. Слова и правда находились не так близко к сердцу, как хотелось бы Уильяму, на левом боку. «Дочь коменданта. Ее младший брат. Дело не в татуировках», — мой дорогой малыш сказал Уильям сыну, стоя перед ним голый, весь черно-синий, кое-какие линии выцвели и стали серыми, и только руки, лицо, шея и пенис сверкали белым. «Здесь все, что я по-настоящему слышал и чувствовал, все, что я по-настоящему любил. Вот что на самом деле оставило на мне несмываемый след. Слишком длинные руки для человека такого небольшого роста. С такими руками он похож на гиббона. Папкин, тебе лучше одеться, а то мы не сможем пойти ужинать». Джек заметил неудачную татуировку, где ноты наезжали друг на друга, на папином левом бедре. Мама думала, это работа тихоокеанца Билла, Ошибка на стадии проектирования, как это называл Татуоле. Мельком кинул взгляд на татуировку, опоясывающую папин правый бицепс, половину все равно не видно. Китаец, а может, снова тихоокеанец Билл, тоже не слишком хорошо подумал. А вот и фрагмент гимна. «Приди ко мне, дыхание Господне», и ноты, и слова на левой икре. «Воистину красота», как и говорил Татуоле.